«Может, тоже что-нибудь разглядите?» – посоветовал Краснов. Павлов не ответил. Он долго глядел в окно, а потом нетерпеливо спросил. «Ну как порешим?» «Конечно, поеду, но попрошу дать кое-кого с юга. Надо для начала иметь надежных людей». «Бери, кого хочешь», – Павлов усмехнулся. «Значит, тоже не сразу доверяешь?» «Ну, берись, раскручивай, поддержу».